Глава третья. Настя вскочила с нагретой постели и, ткнув стежку в бок, открыла чердачную дверь. Яркие лучи солнца брызнули в глаза. Мягко, покошачьи, спустилась по лесенке. Следом, цепляя грудями за перекладины, тяжело слезла стежка. Изба Сафрона Силина, прочно срубленная из кедровых чуть не в обхват бревен, с высоким коньком и потемневшими от времени стенами, стояла невдалеке от протоки, а вокруг долинный лес. Тесный двор и раскорчеванный кусок земли под огород были обнесены забором из кедрового дранья. Примечание. Кедровое дранье. Нащепленные с кедра досточки. Таким же драньем была покрыта изба, бревенчатый сарай для скота и баня по-черному. Набитая тропа по высокому кустарнику вела к протоке. Настя шла по ней босая и напевала песню. Чтобы не замочить росой сарафан, высоко подняла подол. Ноги выше колен покраснели и покрылись пупырышками. Сегодня все радовало Настю. И наступивший праздник, и сладостно-томительное чувство, которое она сразу ощутила после сна. И день. На небе не облачко. Всю неделю бы так, знай, гуляй. Хоть и мало в кишмешовке девчата, все равно любо по заросшим, что зеленые коридоры протоком, на батах поплавать, венков из цветов повить, а ночью с горящим смольем русалок погонять. Благо, комаров еще мало. Настя подошла к берегу и сразу увидела козинский бат. «Трофим вернулся!» И чувство, что посетило с утра, вновь охватило ее всю. Девушка подошла к бату, на дне которого было на ладонь воды. Борта были добело поцарапаны, и весь он был набухший от влаги, как взмокший от быстрой езды конь. Деревянным черпаком Настя вычерпала воду, вышла на берег и скрылась в лозняке. Положив на голове черную косу, потянула через голову сарафан, белую полотняную рубашку, которая на секунду задержалась, где выдались, как холмики, груди, и, вскрикнув, бросилась в ледяную воду, поднимая каскады брызг. Силины еще сидели за столом, когда на дворе хрипло забрехал кобель. Марья взглянула в окно, всплеснула руками. «Никак, Евсей! Он и есть! И чего бы в такую рань? Стежка, выскочи во двор, проводи от кобеля-то!» И, схватив тряпку, бросилась подтирать у порога пол. Сафрон, не торопясь, вышел из-за стола, пригладил широкой пятерней рыжую бороду, такие же волосы, обрезанные в кружок, одинаково ровно, что на затылке, что на лбу, и встал посреди горенки, ожидая гостя. По случаю праздника на нем были плисовые шаровары, синяя ситцевая рубаха в крапинку, подпоясанная тесемчатым пояском. На ногах сапоги с низким каблуком. «Ходи, батюшка, входи! Не обессудь, что к трапезе праздничной не приготовились!» По-старинному, низко кланяясь, с наигранной улыбкой приветливо встретила его Марья. Евсей нагнулся, боком вошел в избу и, поглядев на образа, сотворил уставной начал. Только после этого горбоносое лицо его повернулось к хозяину. «Здорово ли, крещеный?» — раздался его негромкий голос. В ожидании ответа начетчик опять закрестился на божницу с иконами, на которых были изображены святые с нимбами на головах и с темными суровыми лицами. Окончив моленье, Шабанов опустился на длинную скамью. Посреди горенки стоял грубо сколоченный стол, накрытый холщовым праздничным столешником. Примечание. Столешник. Скатерть. На нем в глиняных чашках еда. У стены за ситцевым пологом была видна спина деревянной кровати, а над ней на изюбриных рогах в 12 концов висела пятизарядная бердана, смазанная до блеска. «Чему бы его нечистый принес? А ли девки что натворили? От них долгогривых всего жди!» Первую минуту молчания торопливо соображал Сафрон. Евсей, видя, что хозяева стоят в замешательстве, неторопливо вытащил из кармана лестовку. Примечание. Лестовка. Кожаные четки. «По трапезу, Евсей Трифонович, просим к столу!» Солидно пробасил Сафрон, и Марья захлопотала, подвигая чашки. «Благодарствую. Было уже. Грибков соленых да кислой капустки Бог послал. Не затем пришел». Волосатыми пальцами он стал быстро перебирать кожаные четки, приостановился, скосил глаза на Марью, затем на девок, все еще стоявших в передней с любопытно испуганными лицами. «Девки, ступайте на улицу. Марья, подай гость квасу». Марья взялась было за берестяной туёс, но Евсей отрицательно потряс головой. Дождавшись, когда Стешка и Настя выскочили за дверь, а Марья понесла в летник чашки, Шабанов повернулся к Сафрону. «Не наслышан? Возвернулся ли снизу Трофимий?» «У Сафрона отлегло от сердца. Не о девках разговор». «Прибыл. Брехал ночью пес. А что Трофимий-то забота?» — спросил он, настораживаясь. «Да какие заботы, Сафрон Леонтьевич? Христов-то день. Грех о них и думать. Для порядка интересуюсь, для порядка». И, помолчав, добавил. «Ох и смутные, но не времена пошли, ох и смутные». «Истинно, истинно!» — поддакнул Сафрон, не понимая, к чему клонит Евсей. И с его рыжего, налитого кровью лица слетело праздничное спокойствие. Шабанов вновь умолк, перебирая четки. Слышно было, как нудно звенит влетевшая в окно пчела. «Но не ночью Ивантеюшка к нам прибыл. От Маркела Осиповича весточку привез». «Вот уж истинно!» — не давая Сафрону открыть рта, горячо заговорил Евсей. «Как отец печется Маркел Осипович о крепости веры старой, не в пример нашим-то хуторским!» «Это на кого ж, Евсей Трофимович, намекаешь?» — удивленно спросил Сафрон. «Не о вас, отцах веры, речь веду, не о тебе, Сафрон Леонтьевич, о Трофимии разговор». «А какими такими делами прогневал Господа Трофимий? Коли на низ съезжал, так Устинья вроде у тебя разрешение и спрашивала. Зря напарни-то, что он говаривать?» «Не было такого, не было! Не по делам Устиньи болтать, а тебе, Сафрон, Трофимия защищать, попускать его своевольству!» «Да бог с тобой, Евсей Трифонович, бог с тобой!» Только сейчас, почувствовав, что сказал неладное, поправился быстро он. «Ежели так, то ясное дело, наказать надо Трофимия». «А так-то оно лучше, Сафрон Леонтьевич, так-то лучше. Зови Устинью сюда, да с Трофимием в одночасье порешим. Трофимию 1000 поклонов и 1500 метаний на первый раз положить. После праздника будет отмаливать. А Устинью предупредить, неладно себя ведет». «Ин будет так», — молвил Сафрон и, выйдя в сени, крикнул Стешку. Как встрепанная вскочила в избу Степанида. Праздничную кофточку распирают высокие груди, веснущатые щеки нарумянины. Только что с Катькой Куксовой на чердаке рядились. Глаза горят сумасшедшим огнем. Шабанов взглянул и обмер. «Но девка, язви ее, кобылица не объезжена!» И от соблазна отвел глаза. «Степанида, насупись», — сказал Сафрон. «Беги к Козиным, молви Устинье. Евсей-то Трофимыч у нас ее дожидается. Да с Трофимием чтоб!» Как услышала стежка Трофими, обдал ее жар. Не поклонясь, ударила задом дверь, выскочила на улицу. Поляну пробежала рысью, по тропинке пошла шагом. Весело шумел лес, страстно стонали горлинки. Вверху, в прорыве крон, стояло кудрявое белое облачко. Синие с зеленым отливом махаоны, мягко, как птицы, порхали меж ветвей. На половине пути, где подлесок был густо обвит виноградником, стежка остановилась. Почудилась, треснула в кустах. Она отвела лозину и обомлела. Через поляну, уткнув морду в землю, брел медведь. Вдруг он зачуял ее, рывком поднялся на задние лапы, шумно вдыхая, остановивший его запах, глухо зарычал. Быстро справившись с собой, не в первый раз со зверем сталкивалась, стежка коротко взвизгнула и бросилась по тропе. За поворотом, чуть не сбив Трофима с ног, кинулась ему на грудь. «Трошечка, ой, трошечка, медведь!» «Да нету уж его, Степанида, обратись, нету! От твоего визгу косолапый давно иман перемахнул!» Отстранял ее Трофим, остро чувствуя запах потного тела и коровьего масла от волос. Стежка, широко распахнув круглые глаза с короткими светлыми ресницами, старалась заглянуть ему в лицо. «Трошечка, скажи хоть одно ласковое словцо», — молитвенно попросила она. «Не люба ты, Степанида, мне, говорено уже». Стежка выпрямилась и с ненавистью зыркнула на него. «С Катькой задумал хороводиться, но и бери ее припадочную». Губы у стежки задергались, утирая слезы, она размазывала румяна по лицу. И вдруг, как шальная, до боли зажав в руке праздничный платок, царапая ветви лицо, бросилась с тропы в лес. Около протоки остановилась, ветер стих. В лесной тишине отчетливо было слышно, как кукуют кукушки. Страстное их кукование сливалось в сплошной звук и отдавалось в ушах соднящим душу смехом. «Проклятые! И вы заодно!» Зло вскрикнула стежка и повалилась в высокий тальник. «Он! Кому ж еще?» — убеждал Трифон Куксов Трофима и Алешку в том, что стрелял в Гольда Евсей. «Не брехал бы ты на Евсея, грех на душу не брал!» — возмущалась Пелагея, с грохтом ставя на полку чугунные чашки. «А я говорю, он на все гораст! Что Гольда ему? Не за понюху бьет!» — не сдаваясь, твердил подвыпивший еще с утра Трифон. «Но будет болтать. Сам не видел, а в тайге свидетелей нету». Прекратил он, наконец, спор Пелагея и, чтобы перевести разговор, попросил у Трофима снова рассказать о делах в Кунтуне. С этого дня поползли по Кишмишевке страшные слухи. Сначала о событиях в миру говорили шепотком, потом, пообвыкнув, засудачили вовсю. Кто-то доказывал, что к мирским антихристов приставили за прегрешение. Кто-то видел во всем происки попов. А Устинья предсказывала даже скорый конец света. Так, мол, писано в Библии. Единодушны были мужики и бабы только в одном. Не дотянется, дескать, до них смердящая зараза. Кругом тайга непроходимая. Болото, мари, 150 верст бешеной иманской воды. И раньше-то смут всяких бывало. Пошумит, побунтует голодьба, побьют себе головы. Да все по-прежнему и останется.